после падения фитиля, нас придавила нужда. Вовкиных заработков с трудом хватало на оплату жилья и мамину косметику. Разумеется, ни о каких пляжных радостях, чебуреках, газировке, мороженом мы уже не мечтали. Над нашими бедами потешалась вся ночлежка, но мы не обращали на них внимания. Помимо насмешек, они постоянно досаждали нам советами, на что мама лишь тяжело вздыхала. Зато когда мы оставались наедине, она язвительно произносила: «Если такие умные, то почему сами по уши в дерьме?» Насмешники уверяли, маме следует не крутить носом, а соглашаться на любую работу, абсолютно любую, вплоть до уборщицы пляжа. Торговлю квасом, от которой она недавно отказалась, вообще считали лучшей из работ. Если хозяин квасных бочек снизошел до такой милости, следовало не упускать удачу. Не каждой беженке улыбается подобное счастье. Уборщицей могли взять и больную, и кривую, а на квас сажали с виду здоровых и обязательно с приятной внешностью. К другим покупатель не пойдет. Любая обитательница ночлежки, за исключением шлюх-наркоманок, сочла бы за великую честь торговать на пляже, но их, увы, не брали. Как говорили они сами о себе, рожами не вышли. «У тебя, Любка!» — с жаром размахивали они руками. «С рожей все в порядке! Такое дело просрала! Как можно?» Мама не считала нужным доказывать быдлу, что работать в торговле или уборщицей ей не пристало. Иссушить солнцем кожу, водой изуродовать руки — это крест на серьезной и денежной работе, которая рано или поздно ей подвернется. В летний сезон стояли задачи и поважнее, чем грошовые заработки, которые принципиально ничего в нашем нищенском существовании не меняли. «Наступят холода», — объяснила мне мама наедине. «Все будут болеть, а нам хоть бы что. Вот тогда и поглядим, на чьей стороне была правда». По-настоящему тяжело нам пришлось, когда заболел Вовка. В конце августа неожиданно резко похолодало, но в свой выходной он по заведенной привычке искупался в море и выпил ледяного пива. К вечеру у него разболелось горло, и мама без колебаний поставила диагноз – ангина. Уж ей-то не распознать болезнь, которая меня настигала каждую весну и осень. Разумеется, мама отчитала Вовку. «Уму непостижимо! И так концы с концами еле сводим, а он болеть надумал!» Вовка отмахнулся. «Не парься, заживет, как на собаке!» Мама покачала головой и еще раз сукаризной произнесла. «Ты даже не представляешь, как подвел меня и Сережу!» Громов поначалу хорохорился, даже ходил на работу, но когда жар усилился, остался в ночлежке. У кого-то нашелся градусник, померили 39,8. Мама купила аспирин, самое недорогое лекарство, а шлюхи скинулись на баночку меда. Фитиль рекомендовал больному пить водку с медом. «Медовуха — лучшее средство от ангины», — заявил он. Вовка покорно принимал все назначения, беспрерывно глотал таблетки, запивая их то кипятком, то медовухой. Он сильно переживал из-за своей болезни, а мама не уставала напоминать, какую свинью он нам подложил. За больным ухаживала вся ночлежка, но нам от этого было не легче. Деньги у мамы быстро закончились, и тетя Софа стала смотреть на нее волком. По словам хозяйки, она не выставила нас только из уважения к Вовке. «Понятное дело», — объяснила мама, — «быдло всегда солидарно с быдлом». От голода мы не страдали, — выручала гуманитарка, — но о многом другом, к чему привыкли в Одессе, пришлось позабыть. На третий день Вовкиной хвори тетя Софа учинила маме скандал. Сжавшись в комок, я с ужасом ожидал, что зловредная хозяйка выставит нас в зашей. Мама, как могла, оправдывалась, лепетала что-то о скором Володином выздоровлении и своих перспективах получить достойную денежную работу. Вовка вяло заступался, у него уже снизилась температура, но работать он все еще не мог, болело горло и одолевала слабость. Я вторил им, прижимая к груди скрипку: «Меня примут в музыкальный интернат, будут платить стипендию». Неожиданно Софа смилостивилась. Она покосилась на скрипку. «Харе разводить, цуцулы-муцулы! Так и быть, по базарю с одним барыгой, чтоб вы имели заработки! Не получится, я дико извиняюсь. Считай, дамочка, отдаю тебе последнюю почесть. И даже не тебе, а твоему Сереже!» С этими словами Софа удалилась. Мама погладила меня по голове и произнесла загробным голосом: «Вот и настала твоя очередь работать». Я топнул ногой: «Не хочу!» А мама всхлипнула. Вовка, вместо того, чтобы за меня вступиться, подлил масло в огонь. «Да ладно, Серый, не мешки ворочить!» Уткнувшись лицом в пропахшую плесенью подушку, я залился слезами. Успокоился не скоро, но еще долго мне пришлось выслушивать упреки, которые мама обрушила на Громова, виновника всех наших бед. Ее слова ласкали мой слух, но облегчения, увы, не приносили. Вскоре появилась хозяйка в сопровождении долговязого типа в спортивном костюме «Адидас» и с сигарой в зубах. Зайдя внутрь, он брезгливо поморщился и на редкость похабно выругался. Тетя Софа ткнула в меня пальцем. «А вот и наш Сережа!» Я зарылся в лохмотья, решив, что меня чего доброго отберут за долги. В последнее время Софа нас часто этим пугала, а мама опустилась рядом, выдавив: «Он еще совсем ребенок!» Долговязый указал дымящейся сигарой на футляр. «Играй, малыш!» — улыбнулся он, обнажив чистокол золотых зубов. «И не просто играй, а чтоб я видел. Сделай дяде Изи удовольствие!» «Чё играть?» — насупился я. «Ничего, а шо!» — поправил дядя Изя, подняв указательный палец. «Ты здесь не в Кацапстане!» «Шо играть?» — повторил я послушно. «Да хоть вот эту шнягу!» Он повел головой в дальний угол, где надрывался ворованный магнитофон. Бархатный баритон выводил: «Где ты, юность моя, где пора золотая?» Заезженная до дыр запись, слова, которые уже давно выучили наизусть обитатели ночлежки. «И не просто играй», — добавил дядя Изя, — «а чтоб со словами!» Мама подсказала: «Спой». Магнитофон выключили, и вокруг нас сгрудилась вся ночлежка. Кое-как, сбиваясь и отчаянно фальшивя, я изобразил куплет. В конце я чуть не разревелся от страха и стыда. В музыкальной школе за такое исполнение мне влепили бы двойку. Однако ночлежка не выразила никакого неудовольствия, а тетя Софа так и вовсе слушала мою игру с таким видом, словно в моем обличии воскрес дружок ее молодости Бернес. На последней ноте дядя Изя обернулся к ней. «Бля, Софа, да это же Паганини!» Она буркнула: «А шо я говорила?» Краб шепнул мне: «Изя крутой! Шмотри, у него настоящий пейнджер!» На поясе дяди Изи действительно помигивал лампочкой загадочный приборчик, мечта любого одесского мальчишки. Джон шепнул мне в другое ухо: «Изя под карасем работает!» И я окончательно воспрянул духом. Бандиту по кличке Карась тетя Софа платила дань, как и начальнику отдела милиции. Похвала из уст подручного самого Карася стоила многого. Меня особенно порадовало, что слова дяди Изи слышала вся ночлежка. На следующий день я вышел на заработки в сопровождении мамы и Вовки. Впервые после болезни он выбрался на улицу. Меня распирала гордость. Я обзавелся крышей в лице известного одесского бандита, перед которым трепетала вся округа. Раньше я с завистью поглядывал на уличных артистов, у которых всегда водились деньги. Теперь же стал одним из них. В основном музыканты промышляли в центре. На Дерибасовской, Приморском бульваре, в Центральном парке и у памятника Дюку. Детям подавали особенно охотно, даже если мастерство исполнения оставляло желать лучшего. Мне не о чем было волноваться, играл я вполне прилично, даже слишком хорошо для того репертуара, с каким обычно выступали уличные дети-музыканты. Перед началом работы, по приказу дяди Изи, другие музыканты устроили мне короткий инструктаж. Одежду следовало выбирать погрязнее. Волосы не причесывать, стоять непременно босиком, поменьше улыбаться, в разговоры не вступать, при малейшей опасности звать на выручку смотрящего. В музыке никакой заумности. Мурка, цыпленок жареный, ах, Одесса и тому подобное. Я спросил, а шаланды? Дядя Изя, который до этого молча слушал инструктаж, обнажил золотые зубы. «Какой способный мальчуган!» Слова он адресовал маме, и она с достоинством ответила ему. «У нас семья высокой культуры». Изя выпустил дым ей в лицо. «А вы, к примеру, дамочка, какими талантами обладаете?» «Вообще-то я филолог», — ответила мама. Вовка вставил. «Лучший учитель республики!» Но она сверкнула в его сторону взглядом, и он тут же потупился. «Безупречная грамотность», — доложила мама с гордым видом. «Печатаю десятипальцевым методом, свободно владею английским. На бытовом уровне, конечно». «Do you speak English?» — отсклабился Изя. «Yes, I do», — едва кивнула мама и улыбнулась уголками рта. «И для тебя есть работенка», — перешел Изя на «ты». «Не пыльная, но денежная». «Секретарем?» — осведомился Вовка. Мама сердито проговорила. «Володя, ступай немедленно в кровать. Тебе завтра на работу. Что за манера совать нос во взрослые дела? Уму непостижимо». Громов понуро зашагал прочь, а я отправился на свою точку. Под сенью развесистого платана напротив кафе «У самого синего моря». Пиликая по струнам, я еще долго наблюдал за разговором мамы и дяди Изи. Он о чем-то увлеченно рассказывал, размахивая сигарой, а она слушала, словно окаменев. Спустя какое-то время я перестал обращать на них внимание и следил только за распахнутым настежь футляром, куда прохожие бросали мелочь. Вскоре я отметил, работа мне определенно нравится. Никто не требовал правильной осанки, не следил за техникой и не морщился, когда я фальшивил. Да и к репертуару претензий не выказывали. Услышали бы мое выступление в музыкальной школе, наверняка испытали бы шок. Меня от этого разбирало веселье. Подумать только, скрипка, предназначенная для исполнения сложнейших концертов, исторгала простые кугуцкие мотивы. Чем не возмездие ненавистному Мендельсону за все мои прошлые мучения? Первый день мама дежурила у точки до самого обеда. Завершив беседу с Изей, она уселась неподалеку на скамейке, словно прибыла на мой отчетный концерт. Ее присутствие мне очень мешало. Инструмент звучал паршиво, но из-за укоризненных маминых взглядов я не мог сосредоточиться и потому сердился. После каждого исполнения я умолял ее не позорить меня перед другими музыкантами, расположившимися вдоль платановой аллеи. Наконец, после очередного сбоя, дюжий парень в адидасовской униформе приставленный дядей Изи и надсмотрщиком, подошел к ней. «Мадам, ты шо вы паритесь, как малохольная? Ступайте по своим делам!» «Вы приглядите за ним», — заискивающе посмотрела она на охранника и протянула руку, чтобы погладить меня по голове. Сердито зыркнув на нее, я увернулся. «Да гуляйте себе спокойно!» — расплылся в улыбке охранник. «Будем беречь ваше чадо, як ту целку!» Тяжело вздохнув, мама ушла. Позднее я узнал, смотрящего к нам приставляли только за тем, чтобы следить, не передадим ли мы кому-нибудь часть выручки. По окончании трудового дня надзиратель нас обыскивал, причем делал это до крайности дотошно. Конечно, мамино присутствие его нервировало. Не сомневаюсь, он не нагрубил ей только потому, что она любезно пообщалась с дядей Изей. Оставшись один, я почувствовал себя гораздо свободней. Теперь я мог фальшивить и халтурить от всей души. Вскоре появились Джон и Краб. Они завистливо оглядели футляр и принялись отвлекать меня дурацкими разговорами. Не переставая пиликать, я отмалчивался и искал глазами смотрящего. Наконец он вышел из пивной и пронзительно свистнул. Мальчишки вмиг испарились, а я проводил их довольной ухмылкой, лениво выпиливая смычком шаланды. Потянулись рабочие будни. Иногда я зарабатывал до 30 долларов в день, но для этого следовало не сидеть на месте, а обходить близлежащие кафе. Попрошая к дяде Изи, официанты пускали беспрекословно. Вскоре я освоился и прекратил хождение между столиками. Независимо от выручки, в конце дня мне оставляли 7 долларов, но и такие крохи в нашем положении служили неплохим подспорьем. Более того, со временем я научился прикарманивать часть выручки. Так поступали все мальчишки-музыканты. В футляре я устроил небольшой тайник, куда легко и незаметно мог просунуть пару долларов. Постепенно мы погасили долги, вновь стали позволять себе небольшие излишества и строить планы на будущее. Мама приобрела в ювелирном цепочку с кулончиком, а мне на привозе купили тертые джинсы. Вовка по-прежнему ходил, в чем приехал. Мама предлагала ему подобрать что-нибудь практичное и недорогое в секонд-хенде, но он отодвинул покупку на потом. С заработков он оставлял себе лишь мелочь на пиво и сигареты. Каждый из нас жил своей мечтой. Мама грезила о съемной квартире, Громов о собственном бизнесе. Я же хотел заиметь пейджер, хотя совершенно не представлял, какую он принесет пользу. Мне просто хотелось носить его как украшение, на зависть обитателям ночлежки. В помощи фитиля мы больше не нуждались, да он и не мог нам ничем помочь. Беспробудно пьянствовал. После очередной попойки мама заявила, нам с ним не по пути, и он запил еще сильнее. Теперь, когда я зарабатывал наравне с Громовым, меня все время подмывало его кольнуть, мол, я пиликаю на скрипочке в свое удовольствие, а он таскает тяжести с утра до ночи. Хоть мама и запретила его дразнить, однажды я не удержался и, как бы между прочим, заметил. «Клевая у скрипача работа, за все время ни разу не вспотел». В ответ он равнодушно бросил. «Кто на что учился?» Его слова прозвучали для меня самым красноречивым признанием моего полного превосходства. На исходе лета дела у нас шли неплохо. Мы исправно оплачивали жилье. Как и прежде, позволяли себе недорогие деликатесы, мороженое, газировку, фрукты. К зиме прикупили кое-что из теплых вещей. Если бы дядя Изя не жадничал, мы бы сменили жилье на более приличное, но, увы, все музыканты у него получали одинаково, и даже для гения он не сделал исключения. Когда мы окончательно выпутались из нужды, отношение к нам в ночлежке изменилось. Теперь тетя Софа неизменно провожала меня на службу самыми теплыми пожеланиями, передавала поклоны дяде Изи и угощала на дорожку горстью семечек. Друзья же, наоборот, стали относиться ко мне прохладней. Джон заявил: «Паганини зазнался». А краб подтвердил: «Шамо шабой, он теперь среди блатных швой в дошку». Джон поправил: «Среди жидов. На скрипках только жиды порхатые пиликают». И они весело загоготали. С одной стороны, мне льстило. Меня возвеличили до блатных. С другой было обидно, меня приравняли к жидам. Я не мог объяснить, чем евреи хуже всех прочих, но еще с Бендер в голове твердо засела казачья присказка: «Лях, жид и собака, вера еднака». А после долгого общения с Джоном и Крабом так и вовсе сложилось представление: уж лучше быть быдлом, чем порхатым жидом. Странное дело. Хотя я ни на минуту не забывал о краже наших денег, но перемены в отношениях с приятелями меня удручали. Я пытался их переубедить, доказывал, что для хозяев мы все полова, так называли детей музыкантов, но тщетно. Ко мне прочно приклеилась кличка Паганини, которую мальчишки произносили по слогам и нараспев, а на стене у койки появилась обидная надпись: «Жидок, пососи у Изи». Вовка ее соскоблил, но она появилась вновь. Так продолжалось день за днем. В итоге мы смирились, но на этом наше противостояние с завистниками не кончилось. В наше отсутствие они испортили мои концертные наряды, купленные для прослушивания. Хотя для уличной игры они и не годились, но мама все равно расстроилась до слез. А в довершение всего кто-то из завистников помочился в футляр из-под скрипки. С тех пор я не расставался с инструментом даже у отхожего ведра.